Хотя, может быть, Бабель такой автор, что он и прячет эту открытую эмоцию. В нем нет эмоции, которая захлестнула бы тебя, когда ты читаешь или когда ты ее перескажешь словами. Эмоции, от которой бы ты задохнулся. В нем очень сдержанный взгляд грустного человека, когда все произошло.